Глава 7. Катя была девушкой активной и прекрасно понимала, на что соглашается. У Сережи не было одежды, и как бы ни было прекрасно его тело, рано или поздно его придется чем-то прикрыть, чтобы выйти в люди. Но если базовую одежду в виде джинсов и куртки она смогла позаимствовать у старшего брата, попросту придя домой к родителям, пока те отсутствовали, и полазив по полке Макса, то что-то приличное просто так заполучить уже не удалось. Тем же днем она много рассказала о своем мире, и в конце концов так уверилась в том, что Сережа пришелец из прошлого, заколдованный злодеем, что, развесив уши, слушала его воспоминания. Те, впрочем, отличались знатным разнообразием. Но про города прошлого и людей, которые к нему относились не слишком хорошо, Кате слушать быстро надоело. Сережа и сам не горел желанием болтать о прошлом, а потому вечером они довольно быстро заснули. Девушка, наполненная новыми впечатлениями, а парень, уставший от обилия разговоров. Следующим днем было решено отправиться по магазинам. Катя даже вскрыла счет-копилку и готовилась потратить часть денег, которые откладывала на отдых на море. Все же шикарный парень мог произвести впечатление и на Марину, а потому жалеть средств она не собиралась. Выход в город также должен был показать мир Сереже. Широкими улицами большого города, специально пересаживаясь с одного транспорта на другой, чтобы увидеть как можно больше, Катя провезла его до магазина. Здесь они через пару часов обзавелись приличной мужской одеждой, и только тогда Катя ощутила облегчение. «И как тебе?» — спросила она, сидя за столиком в кафе при торговом центре. «Шумно, людно», — пожал плечами Сережа. «Бестолково. Порядок вроде бы и есть, а вроде бы его и нет. Но я рад, что ты со мной». Теперь уже он протянул ей руку через стол, и Катя с удовольствием почувствовала, как его пальцы сжимают ее ладонь. «Но в целом мне по-прежнему здесь нравится». «Это хорошо», — промурлыкала Катя. «Тебе бы еще занятие какое-нибудь найти. Жили бы вместе», — начала мечтать она, но Сережа отчего-то ее разговор не поддержал. Но всем своим видом он демонстрировал, что действительно рад выходу в люди, покупкам, обновкам и, что самое главное, Катиной компании. Ей еще раз писала Марина, намереваясь встретиться, но получила жесткий отказ. Катя не видела смысла пересекаться с подругой, мысленно поругавшись с ней уже раз 10, и из-за парней, и из-за ее поведения, и из-за собственного поведения в том числе. Поступила так, как поступают, в общем-то, не самые разумные девушки. «Ага!» — раздался голос неподалеку. «Я так и знала, что ты здесь где-то бродишь. Марина с Ромой каким-то непонятным образом их все равно нашли». Слишком много случайностей вдруг стало в жизни Кати, но прогонять подругу она не решилась. «А кто это с тобой?» Так как Катя с Сережей сидели друг напротив друга, то и Марине с Ромой пришлось садиться точно так же. Но если Рома восторженно смотрел на Марину, то она смотрела на Сережу неотрывно, потому что внешне он выглядел куда выигрышнее. Хотя Рома, надо отдать ему должное, держался на его фоне вполне неплохо. «Парень», — гордо ответила Катя. «Парень!» — протянула Марина, и Сережа стал ей любопытнее в пару сотен раз. «И где это ты отхватила такого красавчика? А вот все тебе расскажи». «И приодела его уже». Она протянула руку к пакету, откуда вытянула бирку от свитера из магазина мужской одежды. «Ого-го! А ты часом не Альфонс, мальчик?» И закинув ногу на ногу, она искоса посмотрела на парня, внешностью похожего на итальянца. Но тот не смутился, хотя фраза, сказанная с намерением задеть его, обидела бы большинство парней. Он смерил Марину с головы до ног, но не стал ничего говорить. «Я так и думала. Даже не отрицает». «Не считаю должным примерять на себя подобные высказывания», — ответил он. Марина задрожала от злости, а Сережа встал. «Идем, Кать. Нам здесь делать нечего». Девушка не стала допивать напиток, поднялась следом за Сережей и, не прощаясь с подругой, направилась прочь. «Как я зла!» — высказалась она, едва дотерпев до дома. «Боже, знал бы ты, как я зла! На эту стерву! Мало того, что она выследила нас, она еще решила, что может тебя оскорблять. Я этого так не оставлю, нет!» Она махала руками, а вот Сережа, наоборот, стоял и посмеивался. «Ей просто завидно», — высказался он. «Не стоит обижаться на глупых людей». «Но ведь я ей тоже недавно еще завидовала, что она нашла себе парня», — как заведенная продолжала Катя. «И что же? Я тоже глупая?» «Ревность – это всегда глупость», – ответил ей Сережа. «Если она беспочвенная, значит, ревнивец по природе своей дурак. Если же ревности есть причина, то эта причина обычно кроется в том, кто ревнует. И тогда он тем более дурак. Он ревнует вместо того, чтобы устранить причину». «Да?» – рассеянно проговорила Катя. «Это мудро. То есть ты хочешь сказать, что мне не стоило ревновать?» «Подругу к тому парню? Это не ревность, это зависть. И это тоже дурное чувство». «Еще одна мудрость будет?» – спросила Катя. Но Сережа лишь покачал головой. Похоже, что мудрости на каждый случай жизни у него не было. Катя все равно злилась и успокаиваться не собиралась. Ей нужно было как-то выплеснуть злобу, бурлящую энергию, и она посмотрела на парня. Всего день прошел, а она уже как будто забыла, как выглядит его тело. Сердце забилось чаще, а дыхание едва не сбилось, однако в этот момент больше всего ей захотелось прыгнуть на Сережу, сорвать с него рубашку и... Она, испугавшись собственных желаний, посмотрела на парня. Тот, как назло, начал расстегивать пуговицы на новой бледно-голубой рубашке, стоя возле дивана. Холодные цвета ему шли так хорошо, что Катя даже в примерочную была готова ворваться. И лишь чудо удержало ее от этого глупого шага. Но сейчас не мешало ничего. «Сереж?» – ласково произнесла она, подошла ближе и продолжила начатое им, расстегивая пуговицы одну за другой. Тот молчал, слабо улыбаясь. Точно великодушно позволял ей раздеть себя. Пуговицу за пуговицей она расстегнула все до единой, распахнула, но не стала снимать рубашку. Закусив нижнюю губу, Катя начала опускаться на колени, а потом посмотрела на Сережу снизу вверх и спрашивая разрешения на продолжение. Тот молча смотрел, не выказывая ничего, ни разрешения, ни запрета. И все же удержаться Катя не могла. Ее влекло, привлекало его тело, но как будто было что-то большее, не просто физическое влечение. Сейчас же ее интересовало ощущение, вновь почувствовать его член внутри себя. Целые сутки ее киска пустовала, а это было преступным ощущением. Но пока Катя расстегивала брюки и спускала их вниз, она вдруг подалась порыву попробовать то, чего она никогда не пробовала раньше – член на вкус. Он оказался уже напряженным, поэтому девушка прошлась по нему губами от головки до основания, касаясь всех набухших под кожей жилок. Ничего неприятного на губах не осталось, и она облизнулась, чувствуя сильное возбуждение, от которого трусики намокли почти мгновенно. Сережа молчал, однако теперь его молчание воспринималось повелением продолжать, а не прекращать. И Катя, поколебавшись мгновение, сперва лизнула головку, а потом, не помогая себе руками, зато широко раскрыв рот, сомкнула губы позади головки. Немного поработав языком, она попыталась все же помочь себе рукой, только вот Сережа решил, что практиковаться в минете Катя будет потом. Он рывком поднял ее на ноги, легким движением расстегнул на ее джинсах пуговицы и сорвал их до самых ступней. «Снимешь до конца?» – простонала Катя. «Нет», – отрезал Сережа и толкнул ее на диван. Девушка послушно встала раком. Ее злость на подругу постепенно начала улетучиваться. Не тот метод, на который она рассчитывала, но если через минуту его жилистый член войдет в нее до упора, Катя готова забыть обо всем. Только этого не случилось. Сережа ушел в спальню, громко хлопнул дверью шкафа, а потом вернулся, шурша картоном. «Что ты делаешь?» – спросила Катя, не оборачиваясь, чтобы сохранить возбуждение от неизвестности. «А тебе так интересно?» «Не смотри», — ласково проговорил Сережа. «Подожди». «Не смотри, кому говорю!» — прикрикнул он. «Да, мой господин», — простонала Катя. Что-то холодное коснулось ее половых губ. Затем потерлась, собирая вытекающую наружу смазку. Согрелась, но не сразу. Катя успела поежиться, но большая часть прикосновений была приятной. И как только согревшееся нечто стало проникать внутрь, она четко ощутила ребристую поверхность игрушки в виде драконьего члена. Неспешно, без намерения успеть за 60 секунд, Сережа ритмично двигал рукой, не просто вставляя член внутрь, но еще и немного поворачивая его. Смазки становилось все больше. Она покрывала всю игрушку, губы, текла по ногам. Такого дикого возбуждения Катя не испытывала даже вчера. «Хочу! Тебя!» Выдохнула она, упираясь руками в спинку дивана, чтобы насаживаться на игрушку по самые ее драконьи яйца. «Сережа!» – практически взвыла она и задрожала от того, что его пальцы вдруг собрали часть смазки и начали растирать ее вокруг ануса. Вздрагивала она от каждого прикосновения, удивляясь тому, что она не сопротивляется его экспериментам. Ведь до этого Катя ни разу даже не пробовала подобного. Но вот внутрь отправился его теплый и осторожный палец. Пока в пульсирующей киске была зажата игрушка в виде драконьего члена, внутри тугой попки активизировался весьма настырный палец. Катя закусила плед, которым был покрыт диван, чтобы подавить очередной стон. И сделала она это очень вовремя, потому что в помощь к первому пальцу добавился второй. Сережа работал рукой профессионально, активно, напористо и все же очень нежно. Но движения его повторялись. Он не просто двигался взад-вперед, но прокручивал как игрушку, так и пальцы. Девушка извивалась как могла. Ее ноги уже разъехались бы в разные стороны, но мешали джинсы, стягивающие икры. «Я хочу тебя туда». «Не хочу», — начала Катя. «Мой дракон. Очень плохой дракон». «Я ничего никогда не делаю дважды», — сухо ответил Сережа. Смысл его слов дошел до Кати гораздо позже, многими днями после того, как его член вошел в тугую попку. Стон девушки перешел в крик, но то не был крик боли. Неожиданно для себя она поняла, что ей приятно. Эти запретные ощущения были приятны не физически. Они были приятны потому, что они были запретны. Катя сама запрещала себе такое, а сейчас Сережа открывал ее во всех смыслах. Обилие смазки пригодилось обоим. Массивный член не мог бы без проблем войти, не будь столько смазки. Сережа, как и в прошлый раз, не спешил, медленно, но ритмично скрывая член до самого основания. Ладонями он сжимал Катины бедра, не шлепая, но настолько сильно, что на ее коже остались красные отпечатки. Финал близился. Парень взялся насаживать Катю, заставив ее потерять последнее чувство контроля над ситуацией. Игрушка выскочила наружу, высвободив еще приличный объем смазки, который тут же заструился по ногам. Еще через секунду Катя кончила, а следом за ней и Сережа. Но все вокруг точно поплыло, а в голове помутнело. «Это было... очень горячо и глубоко», — невнятно проговорила Катя, только-только выпустив изо рта плед. «Сереж?» — спросила она, когда никто не ответил. «Сережа!» С трудом заставив себя перевернуться, Катя заметила, что смазка на ее теле уже высохла. На душе было тяжко, пусто и непонятно. За окном было уже темно, хотя секс едва ли продлился больше 15 минут. «Сережа!» Продолжала звать Катя, но никто не откликнулся. Исчез пакет с вещами, пропала фигурка дракона. Окончательно пропала. Катя попыталась представить себе парня. Вдруг магия поможет. Но не помогла. В квартире никого не было, кроме Кати. «Не может быть!» – ахнула девушка. Она прошлась по квартире, проверила замки, дверь была отперта. Он ушел. Но слезы не потекли. Не было грусти, не было ничего, только пустота и запавшее в память физическое ощущение его члена в попке. Катя посмотрела на игрушку в виде драконьего члена, вспомнила эту дикую скачку, сунула ладонь между ног, а потом установила имитатор на пол и медленно, без каких-либо эмоций, опустилась на него. Больше ничего не имело смысла, остался только ее личный, очень плохой дракон.